إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، кто мне напомнит, какие уроки у нас были вообще? А, по одному. Какой вот? Кисас был урок. Хорошо. Что мы на нем проходили? История пророков. Еще какие уроки были? Фикх. Что мы на нем проходили? Ну, вкратце. Мы же каждый урок это говорим. Как правильно? Как правильно отдохнуть? Еще совершать умру и так далее. Хорошо. Еще какой предмет? Так, вот я сейчас мы к ней придем, подожди, подожди, еще. Фих сказали, касас. Какие еще предметы? Аль-Азкару, аль-Адаб. Что мы проходили, аль-Азкару, аль-Адаб? Мы проходили зикры и какие зикры? Правильное поведение. Нормы поведения, этикет. Еще предметы, предметы науки. Фих, касас, аль-Азкару, аль-Адаб. Еще. Аль-Акида. Какой из них самый важный? Из того, что перечислили? Кто знает? Какой предмет самый важный? Кисас, наверное, да? А какой? Аль-Акида. Аль-Иман ат-Таухид. По-другому. Это самый главный предмет. Это самый главный предмет, знаете? Хорошо. Новый предмет какой у нас был? Какой новый предмет был? Нет, урок. Урок какой был? Тафсир. Вот, ат-тафсир. Это был новый у нас урок. И что мы на нем проходили? Что мы проходим на уроке ат-тафсир? Аяты, еще что? Что проходим? Как? Суры. А в сурах аяты, а суры в Коране. Вот, тафсир разъясняет нам Коран. Иногда мы можем прочитать из Корана что-то, даже если мы знаем, какой язык? Арабский язык. Всегда ли мы понимаем? Не всегда. Почему? В силу слабости знания, так ведь? Мы, возможно, каких-то хадисов не знаем, которые разъясняют нам Коран. Потому что хадисы, они помогают нам правильно понять Коран. Так ведь? Или не знаем, как, может быть, что-то из кисас. Из истории пророков мы не знаем, и поэтому не понимаем, о чем речь в этих аятах. Не всегда аяты понимаем, так ведь? Читаем Коран, и какие-то аяты в Коране, какие-то суры для нас остаются неясными, непонятными. Почему? Потому что у нас мало знаний. Конечно, если ученый человек, алим, читает Коран, он все понимает в Коране, так ведь? Все понимает. Однако мы не такие. Мы читаем Коран и можем что-то не понять, но для этого есть специальная наука. Урок отдельный, который называется, мы сказали, ат-тафсир, который называется ат-тафсир. И он что проходит, разъясняет нам смыслы этих аятов, которые неясны для нас. Также разъясняет нам какие-то суры, чтобы у нас было правильное понимание. Так? Так. И мы начали тафсир с какой суры? С тафсира какой, с разъяснения какой суры? Аль-Фатиха. Почему? Аль-Фатиха. Почему именно с Аль-Фатихи начали? Почему с нее? Почему не сура Аль-Бакара? Она самая большая. Почему не суры Аль-Аср или суры Аль-Каусар или суры Ан-Наср? Они же самые короткие. Почему именно с Фатихи? Потому что она самая великая. Хорошо, все, кто руки поднимал, тоже хотели сказать, что она самая великая. Точно? Докажите. А как мы доказываем в исламе? Как по-арабски будет доказательство? Далиль. Когда я говорю докажите, значит что? Далиль. Приведите. Далиль. Кому? Когда? Где приводится этот хадис? Один раз одного из королев. Не королев, вождей племени, можем так сказать, одного из вождей племени. Хорошо, в этом хадисе есть указание на то, что сура Фатиха ей можно лечить, что она рукья, Согласен. Но вы же говорите, вы же не сказали то, что это рук, сейчас я приведу далиль. Вы сказали, это самая великая сура в Коране. Вот на это какое у вас доказательство? Два хадиса есть. В одном хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, одному из подвижников сказал: ты не выйдешь из этой мечети, пока я не научу тебя самой великой суре. И когда они начали выходить, этот сподвижник ему напомнил, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: это сура «Альхамду лилляхи раббил алямин». Какая сура так начинается? Аль-Фатиха? Да. В другом хадисе сказано, что Аллах субханаху ва тааля, когда услышал с Джибрилем, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, с Джибрилем услышал звук, и объяснил ему потом, сказал, что сейчас были ниспосланы две суры, подобно которым не было других сур. Подобно которым не было, значит, они самые великие, одни из самых великих. Это Фатиха и... Какие аяты? Последние сколько? Два. И последних два аята сура Аль-Бакара. Видите, оба этих хадиса указывают на что? Что самая великая сура в Коране – это сура... Аль-Фатиха. Поэтому логично, что мы начали тафсир именно с этой суры. Правильно? Все суры Корана начинаются со слов? Так, Абдулла? Как? С каких слов начинаются? Бисмилля. Да, все суры. Кроме суры Тауба. Одна сура начинается не с бисмилля. Об этом мы потом, когда дойдем, поговорим. Также и Фатиха начинается со слов «Бисмилляхи рахмян рахим», а затем первый аят, кто сможет сказать? Ты сможешь? «Альхамду лилляхи»? Первый аят. Кто сможет прочитать красиво, громко, красиво? Сможешь прочитать? Давай. А громче можешь? «Альхамду лилляхи раббил алямин». А красивее можешь? «Альхамду лилляхи раббил алямин». Ты? Нет-нет, первый аят просто. Давай. Читайте четче, вы слушайте Коран. Вот суру Фатиха мы изучаем, вы ее слушаете, попросите у родителей. Скажи, включите нам, давай. Вот, кто так же сможет, как Тимур? Ты сможешь, Абдулла? Угу. Нет, пока все, только первое. Вот пока он лидирует, кто как ислам сможет? Смог, давай. Малик. Хорошо. Альхамду лилляхи раббил алямин. Мы смысл этих слов изучили? Какой смысл этих слов? Что значит «Рабб»? Господь. Что значит «лилляхи»? Аллаху. Что значит «альхамд»? Амина. Вся хвала. Вся хвала. А что такое «аль-алямин»? Миры. Миры. Какие миры? А что значит «все миры»? Это что такое? Ну, какие бывают? Еще? Джиннов еще? Мир людей. И что? Всех миров Господь, всех вот этих миров Аллах? Какой далиль у вас? Это аят. Альхамду лилляхи раббиль алямин. Альхамду лилляхи раббиль алямин. Полностью как переводится? Вся хвала Аллаху, Раббиль Алямин, Господу миров. Аллах, Он Господь всех миров. Вся хвала надлежит Аллаху, который является Господом всех миров, то есть всех созданий, всех творений. Правильно? Так? Хорошо. Следующий аят какой? Ар-Рахман Ар-Рахим. Мы сказали, когда мы говорим «Альхамду лилляхи Раббиль Алямин» или когда в намазе читаем, говорим «Альхамду лилляхи раббил алямин». Что мы делаем? Восхваляем Аллаха также. Говорим «Вся хвала Аллаху надлежит, и Он Господь миров». Дальше продолжаем восхвалять Аллаха тем, что описываем Его. И говорим внимательно «Ар-Рахман ар-Рахим». «Ар-Рахман ар-Рахим». Это следующий аят. Второй аят из суры Фатиха. Так? Что значит этот аят? Как он переводится? Это два имени Аллаха, субханаху ва тааля. Аллах, у него есть имена, так? Сколько? Если я сейчас начну перечислять те имена Аллаха, субханаху ва тааля, которые я знаю из Корана и Сунны, их будет больше 99. Их будет больше 99. Сколько имен Аллаха? Много имен, много. Много. Но чтобы зайти в рай, достаточно знать 99. На самом деле у Аллаха много. Некоторые думают, что мы знаем только 99. Нет, мы больше знаем. В Коране, Сунне больше сообщено имен. Но просто 99 Пророк Слям выделил, сказал, что достаточно, чтобы зайти в рай. Мафхум? Если я скажу, у меня в кармане есть 5 рублей, мне это достаточно, чтобы купить багет. Значит ли это, что у меня в кармане только 5 рублей, что у меня нет там еще и 100, и 200? Значит? Нет, у меня может быть больше, да ведь? Ну 5 реал или дирха мне же достаточно, чтобы купить багет, так ведь? Все, вот точно так же здесь. Сказано, у Аллаха 99 имен. 100 без одного, кто их перечислит, в рай зайдет, все. Однако у него больше, на самом деле больше имен. Мафхум? Хорошо. И из имен Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, два имени. Ар-Рахман и Ар-Рахим. Ар-Рахман и Ар-Рахим. Два имени, которые указывают на что? Указывают на милость. Что наш Господь милостливый. Что значит милостливый? Мы говорим, оба имени Ар-Рахман и Ар-Рахим указывают, что у Аллаха есть милость. Аллах описан милостью. Что это значит? Что это значит? Что значит Аллах милостливый? Это значит, он сурово наказывает своих рабов. Так? Это значит, что он знает все. А что это значит? Скажите мне. Справедливый. Справедливый, как будто это немножко другой смысл. Мягкий, добрый, так ведь? Милость себе вот эти смыслы включает, что он мягок, что он добр. Что он что? Милостлив к своим рабам, так ведь? Аллах субханаху ва тааля. Да, у Аллаха есть и другие атрибуты, как, допустим, гнев. Аллах гневается? Гневается, злится? Когда злится? Когда гневается Аллах? Когда человек делает ширк или? Когда человек делает бидааты, так? Когда ослушается Аллаха, когда совершает харам. Когда делает какие-то грехи, это Аллах субханаху ва тааля гневит, так ведь? То есть Аллах, да, он гневается, но в то же время Аллах милостливый. А кто знает, чего больше у Аллаха субханаху ва тааля, милости или гнева? Кто знает, руку поднимите. Да, Аллах гневается, но и Аллах субханаху ва тааля ар-Рахман, ар-Рахим. А чего больше? Абдулла, как ты думаешь, Аллах больше добр или Аллах больше зол? Добр. Добр, так ведь? Почему, кто еще так считает? Аллах субханаху ва тааля, хадис пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что сам Всевышний Аллах субханаху ва тааля предписал, и это написано у его трона, сказано «Рахмати сабакат гадаби». То есть моя милость опередила мой гнев. То есть Аллах больше милостливый. Поэтому он ар-Рахман, Ар-Рахим, милостливый. Что значит милостливый? Примеры, если привести. Аллах субханаху ва тааля, допустим, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, привел такой пример в одном из хадисов. Он сказал, когда к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, привели пленников, плененных людей, и среди них была одна женщина. Среди пленников была одна женщина, которая, если видела среди пленников маленького ребенка грудного, который плакал, может быть, хотел кушать молока у матери, она сразу к нему подбегала, брала его, прижимала к себе и кормила. И вот так она бегала от ребенка к ребенку. То есть по причине своей жалости, потому что она милостливая была, так ведь? И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда увидел эту картину, то есть вы же видели младенцев, как младенец только плакать начинает, мама сразу к нему подбегает и кормит его, чтобы он не плакал. Почему? По причине чего? По причине милости, которая у нее есть в сердце, так ведь? По причине милости, которая есть у матерей, так, Абдулла? Вот. И когда они увидели эту картину, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спросил у сподвижников, сказал, как вы думаете, может ли вот эта женщина оставить своего ребенка и выбросить его. Что сказали сподвижники? Сказали, конечно же, нет. Она до последнего будет максимально стараться этого не сделать, предпринять все причины, чтобы так не было, так ведь? И смотрите, что сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Аллах еще более милостливый, чем эта мать к своему ребенку. Эта мать, вы видите, насколько она милостлива, никогда бы его не оставила. Аллах еще более милостливый, ар-Рахман и ар-Рахим, который проявляет эту милость, милостливый и милующий. Ар-Рахман переводится как? Милостливый. А ар-Рахим? Милующий. Запомните хорошо? Ар-Рахман – милостливый. А ар-Рахим – милующий. А как переводится ар-Рахман и ар-Рахим? Милостивый. Да, милосердный, милостивый, милостливый и милующий. Мафхум? Вот настолько милостлив Аллах, субханаху ва тааля. Или как сказано в другом хадисе. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, смотрите, какие проявления милости мы видим вот на земле. Вот один пример, как мать, допустим, милостлива к своему ребенку, так ведь? Еще. Вы видели, как животные, допустим, проявляют милость своим детенышам? Если идет дождь, они над ним встают, чтобы его капельки не попали на него и так далее. Видели подобное? Это проявление милости или не проявление милости? А? Любое проявление милости, которое есть на этой земле, это лишь 1/100 милости Аллаха субханаху ва тааля. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что Аллах настолько милостлив, что Аллах субханаху ва тааля, представьте, вот, всю милость Аллаха субханаху ва тааля, если на 100 частей поделить, и только 1% взять, одну часть из 100, Аллах субханаху ва тааля взял только одну часть, это много или мало, одна часть из 100? Это мало, так ведь, 1/100. 1/100. И он поселил что? Спустил ее на землю. 1/100 своей милости спустил на землю, и вся милость, которая есть на земле между матерью и ребенком, между животными, между людьми и так далее, это всего лишь все, что вся милость, которая есть на этой земле, это всего лишь 1/100 милости. То есть Аллах, всю милость на земле, если собрать, Аллах в 100 раз более милостливый. Мафхум? Что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, привел пример даже, сказал, да, по причине этой милости, которую Аллах субханаху ва тааля спустил на землю, что даже лошадь, когда поднимает копыта, опускает его бережно очень, чтобы не задеть своего же ребенка, своего детеныша. Смотрите, мы знаем, что лошадь может сильно ударить копытом, так ведь? «Валь-адияти добаха», Аллах говорит, что даже искры могут вылетать, так? Лошадь очень сильно может ударить копытом. Но вы замечали, что если рядом есть же ребенок или рядом ее детеныш, она также сильно ударяет или нет? Нет. Почему? Боится его задеть. Почему? По причине милости, которую Аллах даже в животном поселил. Даже в животных есть эта милость, рахма. Так ведь? И это всего лишь одно животное, одна лошадка. А как же между людьми? И вся-вся милость на земле. И эта вся милость, если только... Это всего лишь 1 часть. 1/100. 1/100 частичка из всей милости Аллаха. Понимаете, насколько милостлив Аллах субханаху ва тааля? Что Он постоянно дарует тебе свои милости. Поэтому мы и говорим, это милости Аллаха субханаху ва тааля, которые мы видим и которые мы не видим. Те, которые мы не видим, это иман наш, то, что мы верим в Аллаха. Если 2 человека будут вот так стоять, вы сможете определить, у кого в сердце есть иман, у кого в сердце нет имана? Не сможете, так ведь? Не сможете определить. Потому что это скрытая милость Аллаха субханаху ва тааля. Но все это по милости Аллаха субханаху ва тааля. Потому что Аллах, Он милостливый, или же милосердный, и милующий. Тот, кто милует своих рабов. Иногда бывает человек, может быть человек, допустим, милостливый, но он ее не проявляет. Может быть, не может проявить эту милость на ком-то. Аллах, Он милостливый, то есть ар-Рахман, и тот, кто проявляет эту милость, милует своих рабов. Поэтому Аллах и говорит, «Вакяна биль муминина рахима». И Аллах по отношению к верующим милостливый. У Аллаха есть милость, которую Он ко всем людям оказал, всем людям. То, что даровал им еду, даровал им здоровье, почти у всех людей это есть, так ведь? Однако у Аллаха есть еще особая милость, которую Он дарует только верующим, тем, кто уверовал в Него, только мусульманам. Для них у Аллаха уготовлена отдельная милость. Мафхум? И все это что? Все эти смыслы содержатся вот в этих именах. Ар-Рахман, милосердный, Ар-Рахим. И когда мы читаем суру Фатиха, мы говорим «Альхамду лилляхи раббиль аламин». Хвала Аллаху, или же вся хвала надлежит Аллаху, Господу всех миров, Ар-Рахмани Ар-Рахим. Милующему, милостливому, милующему. У нас надежда появляется, так ведь, на Аллаха. Если Аллах настолько милосердный, иншаллах, Он ведет меня в рай. Иншаллах, Он примет мои дела. Иншаллах, Он простит мои грехи, Аллах Субханаху ва Тааля. Потому что Он милостливый, Он милующий, так ведь? Когда мы говорим «Альхамду лилляхи раббиль аламин», мы начинаем любить Аллаха. Аллах описан тем, что Он Господь, Он нас создал, Он нас всем наделил, Он наш раб, Он наш воспитатель, Он тот, кто дарует нам силу, Он тот, кто дарует нам здоровье. Если человек тебе маленький подарок подарит, ты его сразу любить начинаешь так же. Бывает так ведь, ты уже хорошо, располагается твое сердце к нему. А что сказать про Господа, который тебе все подарил? Раббиль аламин. Конечно, мы его любим. И вместе с этим надеемся на Него. Почему надеемся? Потому что мы знаем, что Он, по-арабски, Ар-Рахман, Ар-Рахим. Это и есть смысл второго аята суры Аль-Фатиха. Когда мы говорим Ар-Рахман, Ар-Рахим, мы восхваляем Аллаха тем самым, что говоря Его имена, называя Его имена. О, Аллах, Ты милостливый, милующий. Ар-Рахман, Ар-Рахим. Мафхум? Поэтому, когда в намазе Фатиху читаем, это должно быть понимание этого. Мафхум? Ар-Рахман, Ар-Рахим. Что еще мы делали на уроке по тафсиру, напомните мне? Вопросы. Да, вопросы. Какие? На прошлом уроке какой вопрос мы прошли? Какое описание Всевышний Аллах ниспослал пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям? Этот вопрос был? И какой ответ? Какое писание было ниспослано Мухаммаду? Аллах пророку Мухаммаду какую книгу ниспослал? Какое писание отправил ему? Как оно называется? Помнишь, Абдулла? Нет. Аль-Кур'ан. Поэтому, если нас спросят, какое писание Аллах отправил своему пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, мы что ответим, Тимур? Аль-Кур'ан. Мы скажем, это писание Кур'ан. И это? Что это Кур'ан? Что? Я не говорил, что ли? Речь Аллаха. Что мы скажем, что это Писание, это Кур'ан, и Кур'ан – это речь Аллаха. Что значит речь Аллаха? Значит, Аллах? Да, слова Аллаха. Значит, Он говорил это, так ведь? Говорил. Любой аят «Ар-Рахман, Ар-Рахим» – это Аллах сказал. Это речь Аллаха, Аллах это произнес. Мафхум? «Альхамдуляхи Раббиль Алямин». Тоже, каждый аят из Кур'ана – это речь Аллаха. Поэтому первый вопрос был, что за писание, которое Аллах Субханаху ва Тааля послал Мухаммаду? Мы скажем, Аль-Кур'ан – это Кур'ан, и Кур'ан – это речь Аллаха. А доводом являются слова Всевышнего Аллаха. «Инна нахну анзальна алейка аль-Кур'ана танзиля». «Воистину, мы не спаслали тебе Кур'ан». «Воистину, мы послали тебе Кур'ан». Не спаслали, то есть не извели сверху вниз. Кур'ан. Тойиб. Следующий вопрос. Проходим. Внимательно будьте, на следующий урок опять не ответите. Следующий вопрос. Мата назал аль-Кур'ан аль-Карим. Мата назал аль-Кур'ан аль-Карим. Кто знает, как переводится для начала? Когда был ниспослан Кур'ан? Мы сказали, Кур'ан – это то писание, которое было ниспослано пророку Мухаммаду. А когда? Кто знает? Еще варианты есть? А Лейлатуль-Кадр в какой месяц? Шабан? Шаваль? Шахру Рамадан. Наам. Ответом, значит, на этот вопрос слушаем внимательно. Назал аль-Кур'ан аль-Карим дафатан ва джумлатан вахида иля байт аль-Изза. Смотрите. Кур'ан, сначала Аллах Субханаху ва Тааля, Кур'ан полностью был записан в Лаухуль Махфуз, хранимые скрижали у Аллаха Субханаху ва Тааля. Затем он весь Кур'ан послал на первое небо, в место, которое называется Байт аль-Изза. Весь Кур'ан был ниспослан на первое небо, на ближайшее небо, сама Дунья. Место, которое называется Байт аль-Изза. Оттуда уже Аллах Субханаху ва Тааля спустил этот Коран с седьмого неба, с Лаухуль Махфуз на первое. А уже... И это было когда? Месяц Рамадан. В какую из ночей месяца Рамадан? Лейлатуль Кадр. Мафхум? Инна анзальнаху фи лейлатиль Кадр. Воистину, мы не спаслали его, когда? Кого его? Коран. В лейлатуль Кадр. А лейлатуль Кадр в месяц Рамадан. Шахру Рамадан, аллази унзиля фихи аль-Коран. Месяц Рамадан, в который был ниспослан Коран. Аллах говорит, что это было в месяц Рамадан. И что это было в ночь предопределения. Аллах Субханаху ва Тааля ниспослал его на первое небо. А уже затем, с первого неба, аят за аятом, Аллах Субханаху ва Тааля послал Мухаммаду, саллиллаху алейхи ва саллям. Что-то случалось, что-то происходило, Аллах посылал им аяты, как правильно поступать в этой ситуации. Что-то происходило, Аллах Субханаху, или что-то спрашивали, Аллах Субханаху ва Тааля отвечал аятами Корана. «Ясалюнака аниль ахилля». Они спрашивают тебя о новолуниях. «Куль», я Мухаммад имею в виду, скажи, «хия малаквиту линнаси валь хадж». Это время для людей, это чтобы люди узнавали время и времена хаджа. Мафхум? То есть Коран был ниспослан. Если нас спросят, когда был ниспослан Коран, мы скажем, это было в месяц Рамадан, в ночь предопределения. Аллах Субханаху ва Тааля сначала ниспослал его куда? На первое небо, место, которое называется Бейтуль-Изза, которое называется Бейтуль-Изза. А уже потом, на протяжении скольки лет? 23 лет, пока наш пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, был пророком и посланником. Аллах аят за аятом, весь этот Коран с Байтуль-Изза посылал на землю пророку Мухаммаду саллям через ангела Джибриля. Через ангела Джибриля. Мафхум? Понятно? Потому что кто-то может сказать, а как мы говорим, что он в Рамадан, когда какие-то аяты были ниспосланы в такой-то год, другой в другой день, в другой месяц, какие-то днем, какие-то ночью. Как мы говорим в Рамадан? Мы говорим в Рамадан. Аллах весь Коран на первое небо ниспослал. Байтуль-Изза. Вот это было в Рамадан. Вот это было в Лейлатуль-Кадр. Или, как некоторые ученые говорят, первые аяты были ниспосланы. То есть начало ниспослания было в Рамадан. А уже потом Аллах Субханаху ва Тааля на протяжении 23 пророк, салям, сколько лет прожил? Сколько всего? 23 года. Молодой такой скончался, да? Саллиллаху алейхи вассалям. Сколько лет прожил? 40. Всего прожил. 40 тоже молодой? 63 года всего прожил пророк, саллаху алейхи вассалям. Когда он стал пророком? Во сколько лет? В 40 лет. В 40 лет. Значит, сколько... До этого он был обычным человеком, так ведь? Ему еще не были ниспосланы откровения, не был ниспослан Коран, месяц Рамадан, в ночь Лейлатуль-Кадр. Однако затем, сколько, получается, лет он был пророком, посланником, призывал людей? 23 года. Вот эти 23 года начались ему посылаться откровения, и на протяжении 23 лет посылались аяты из Корана. Аллах Субханаху ва Тааля внушал ему посредством ангела Джибриля. Мафхум? То и поэтому, если нас спросят, когда был ниспослан Коран, мы ответим, когда, Ханиф? Мы скажем, что это было в месяц Шабан. Рамадан, в ночь. Дождливую. В ночь Лейлатуль-Кадр. Мафхум? А если нас спросят, а как? Он же посылался 23 года подряд. Что мы скажем? Если кто-то скажет, пока пророк был пророком и посланником, на протяжении 23 лет посылался этот Коран. Что мы ответим? Что в Рамадан, в ночь предопределения, он был ниспослан куда спущен? Байтуль-Изза. Где оно? На первом небе. Мафхум? Точно? Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла иляха илля анта астагфирука ва атубу.